Бругмансия. Бругмансия душистая. Бругмансия свавеолинс. Безмолвно ступая неслышно, неумолимое время у мертвых отнимет трофей. Наверху пирамиды слава уронится вздохом руки, написанное исчезнет, словно под набежавшей волной. Но с тем на земле не угаснет добродетели священное пламя, человека доброе имя. Уильям Лайл Боулс. Могила Говарда. Бругмансии — это небольшие деревья или кустарники, произрастающие в тропических регионах Южной Америки. Расхожее название «труба архангела» связано с формой больших белых цветков, которые свисают с ветвей и могут достигать в длину 30 сантиметров. Название «труба архангела» также иногда используется по отношению к дурманам. К их роду когда-то принадлежала и бругмансия, пока ее не переквалифицировали в 1805 году. Хотя сейчас бругмансия является популярным декоративным растением и широко культивируется, на своей родине в дикой природе она считается вымершей. Полагают, что животные, которые ранее рассеивали семена, тоже вымерли, и теперь она полностью зависит от людей. Когда-то растение называлось флорипондио, и это название уносит нас во времена испанских конкистадоров. Бернабе Коба в 1653 году описал его следующим образом. «Этот цветок самый большой из всех произрастающих на деревьях и кустарниках, белый и красивый на вид. Он имеет длину в ладонь и 5 острых клинышков, изгибающихся назад от очень широкого рта. Их аромат настолько силен и интенсивен, что их нужно нюхать издалека. И только один из этих цветов в комнате благоухает настолько, что вызывает раздражение и головную боль. Сильный аромат, который отметил Коба, является визитной карточкой бругмансии. Говорят, что одна только пыльца этого растения вызывает яркие волнующие сны. В Южной Америке, откуда оно родом, существует поверье, что сон под бругмансией может вызвать душевное расстройство. Галлюциногенна не только пыльца. Все части растения очень ядовиты. Отравление бругмансии стимулирует, но затем угнетает центральную нервную систему, вызывая галлюцинации, бред, бессвязную речь и судороги, за которыми следует потеря сознания. Способность бругмансии погружать в кому использовалась народом Чипча в доколумбовой богате. Когда умирал вождь или воин, они смешивали растения с кукурузным пивом и листьями табака на похоронах и давали его женам и рабам умершего, чтобы вызвать ступор. Затем их хоронили заживо вместе с мужьями и хозяевами. Несмотря на опасность, бругмансия была и остается популярным галлюциногеном. В викторианскую эпоху ее выращивали как комнатное растение, предназначенное для того, чтобы под ним пить чай. Пьющий постукивал по цветку, чтобы натрясти пыльцу в свою чашку. Однако при слишком большой дозе или непосредственном приеме растений в пищу галлюциногенные эффекты становятся скорее ужасающими, чем приятными, и могут вызвать мощный транс, характеризующийся непониманием собственного состояния, а также психозом, при котором человек воображает себя, например, инопланетянином или демоном. В Германии в 2003 году подросток, выпив одну чашку чая, приготовленного из листьев бругмансии, испытал столь сильное воздействие разных видений, что отрезал себе язык и гениталии. Этот чай производится на Мадейре для рекреационного использования, известен как чай дьявола из-за его опасности. Каким бы ужасным это ни казалось, бругмансия использовалась в ритуалах и традиционной медицине андскими племенами Перу и амазонскими племенами Эквадора на протяжении тысячелетий. Люди использовали галлюциногенные растения в качестве посредника между человеческим и духовным миром с древних времен. И бругмансия, известная андским народом как мишас, играет ключевую роль в обрядах по случаю вступления в совершеннолетие, разговорах с духами предков и гаданиях. Считалось, что дух бругмансии проявляется в виде быка, и, привязав листья в форме креста к лбу, вы получите способность видеть доброе или злое сердце у человека. Другой вид бругмансии, бругмансия заметная, использовалась таким же образом для изменения качества сновидения. Это растение проявляло себя в образе охотничьей собаки и помогало находить потерянные вещи во сне. Говорили, что другие виды проявляются в виде пумы, медведя или змеи. При этом бругмансия могла проявляться не только как животное. Непослушных детей наказывали, используя это растение, так как считалось, что оно вызовет духов их предков, которые поговорят с детьми и предостерегут их от плохого поведения в будущем.